Такин тоже напомнил о себе, на следующий день после моего разговора с Еленой, прислал официальное письмо, где попросил сгонять в школу круга за учениками, часть из которых должны были уже, по идее, закончить обучение, ну, или находиться близко к финалу. Ответил я почти вежливо, напомнил, что в королевстве теперь полно пиратских флагманов, которые могут переместиться куда угодно, а если их раздали в качестве игрушек, что будут пылиться на полке, тогда надо уточнить, что это такое. Приказ короля, который я должен выполнить за свой счет немедля, или обычный заказ, а то это людей отвлекать, сам переход денег стоит, потраченное время, опять же, не поленился, подсчитал, сколько такая вылазка стоит, без боев озвучил цену за вылазку да отправил письмо обратно. Говоря о том, что к нам не ходят караваны, я имел в виду наземный транспорт, а вот воздушные корабли стандартно хотя бы раз в день туда-сюда ходили. Мы много чего продолжали закупать, поэтому, с кем передать письмо имелось. Ответ пришел через пару дней, вместе с оплатой и просьбой надолго этот вопрос не откладывать. Я и не откладывал. Собрал людей да переместился куда надо. Разумеется, не просто так. Из всей добычи, что мы взяли в последних битвах, много чего можно было отдать на продажу. Прихватив Радомиру с несколькими новыми мастерами, я планировал хорошо поторговать, заодно обменять некоторые легендарки на что-то более полезное. Такин рассчитал верно, треть учеников закончили обучение и открыли круг. Из минусов, часть из них находились на заданиях, но в течение 4 дней должны были вернуться все. Я договорился с драконом, что подождем, когда они порешают все вопросы и получат инструкции для дальнейшего обучения, и отправимся домой. Поторговали тоже удачно. Заодно я попытался через школу круга и орден навести справки относительно того, где можно нанять 10 опытных целителей, бригаду магических строителей и архитекторов, а также специалистов по безопасности, которые способны помочь с проектированием системы защиты поместья и города. Вопросы были прям неприятные. Не для тех, у кого спрашивал, а для меня. Потому что направление мне дали. И в какие миры стоит заглянуть, и у кого здесь спросить можно. Мы наведались, спросили. Чуть по пути не заполучили проблемы из-за корабля. Нас обстреляли снизу. Я уже хотел всех положить, но Радомира сказала, что это местные власти. Она, когда заказы тут выполняла, запомнила. Спустились поговорить, кое-как убедили, что мы не грабить пришли, а по делам. А что касается моих запросов, то печально все. Как выяснилось, существуют десятки специализаций. Даже боевые целители есть, которые ходят вместе с отрядом на дело. Что нам тоже интересно, если подумать. Целители общего профиля, специалисты по проклятиям, акушерки, усиливающие организмы, исправляющие генетические огрехи, и много кто еще. Хотелось нанять сразу всех. Что реально провернуть? Сложность в том, что всех талантливых разбирают заранее. Перекупить, как мне кажется, в теории возможно, но не факт, что у нас получится. Никто из толковых специалистов не сидит по деревням. Они обитают совсем в других местах, на фоне которых наш маленький городок точно не подойдет для карьерного роста. Единственный вариант – оплата в виде камней, но попробуй подходящее еще найди. Обычные не подойдут, только целительского профиля. Со строителями попроще, но стоило коснуться этой темы, как я сразу понял, в нее надо основательно погружаться, а то найму не пойми кого. Задерживаться дольше необходимого я не хотел, и, как с делами закончили, собрались все и вернулись. Как вернулся, обнаружил, что к нам уже 100 человек прибыла, которая заинтересовалась предложением по службе. Я удивился, чего так быстро, но ответ легко нашелся. Это были те, кто проходили обучение в школе круга. Она-то рядом с нами расположена, все там меня лично знают, поэтому неудивительно. Назначил встречу, велел всех собрать в одном месте, явился в условный час. Людей даже больше собралось. Я глаза активировал, сканируя всех и отмечая знакомые лица. «Смотрю, здесь много знакомых», — сказал я громко, чтобы все услышали, «тогда не буду задерживать, чтобы тренировки не пропускали». Шуточка зашла. Мастер школы умел качественно загрузить тренировками. Добровольно, разумеется. Но это такая добровольность, от которой очень сложно откосить, потому что цена на уроки вдруг вырастет, меньше внимания уделять будут. Дураки этого не улавливали, а те, кто поумнее, быстро секли фишку. Кто я такой, вы знаете. Если вдруг кто не слышал, Тогда странно, что вы здесь забыли. Мое предложение для всех ныряльщиков и воинов следующее. Мне нужны те, кто готов служить, не раз другой сходить в рейд, а связать свою жизнь с моим кланом, который, как вы наверняка тоже слышали, любит повоевать. Не просто так меня называют цепным псом короля. В нашем королевстве со мной на равных могут сражаться только сам король да моя тетушка, Мария Вологодская. Тима я не стал упоминать, потому что он как-то обозначил, что не хочет светиться, что меня полностью устраивало. Полезно иметь такой скрытый резерв. Конечно, не очень-то и скрытый, многие его видели в недавней битве, но это был единичный случай. Впрочем, неважно, люди мне нужны такие же, готовые сражаться с разными противниками, и с людьми, и с представителями других рас, с демонами, с монстрами. Иногда мы устраиваем вылазки в другие миры, и угрозы там соответствующие. «Вылазки сразу будут?» — крикнул кто-то из толпы. «Нет», — качнул я головой, — «что в школе Шиноби, что у нас в клане основательно подходит к боевому сложиванию. Толку мне с того, что вы в первой же битве погибнете, еще и других подставите. Вне зависимости от ваших навыков, уровня подготовки и самомнения в бой вы пойдете только после того, как начнете грамотно работать в отряде. Служба – это серьезно», – подал голос еще кто-то. «Мы слышали, вы много чего предлагаете. Может, и много», – пожал я плечами. «У нас есть разные направления. Клан мы молодой, как и герцогство. Земель много, все осваивать надо. Нужны и обычные стражники, и элитные бойцы. Благо, которые мы предоставляем, зависит от того, в качестве кого служит человек. Рейдеры, те, что ходят в другие миры, и гвардия, понятное дело, получают больше других. Глупо вооружать обычного стражника артефактной броней, которая будет держать удар легендарного уровня. А у вас и такая броня есть? Спросили заинтересованно. Делается под заказ, ответил я. Этот момент с Радомирой заранее согласовали. Она успела разобраться, что ее новые сотрудники могут, и предоставила мне список, что можно сделать для рейдерской группы. Если коротко, то много всего интересного. Если собрать полный комплект, то выйдет заметно круче, чем нас Такин на старте снаряжал. Могу продемонстрировать кое-что, усмехнулся я. У кого есть щит легендарного уровня, дистанционный, ставьте рядом со мной. Такая способность нашлась. Рядом появился фиолетовый ячеистый щит. Я подошел, достал кинжал, который Радомира сделала, и ударил, пробивая его. «Убийца легендарщиков», — сказал я, — «делается тоже под заказ, только для своих». По толпе гул прошел. Теперь слухи о наших возможностях точно гулять пойдут. Артефакты, зелья усиления, услуги целителей, жилье, зарплата, доступ в школу для ваших детей. Подробности обсуждать будем с теми, кто готов пойти под мою руку. Ах да, спохватился я, про самое-то важное не сказал. Жестокие тренировки, хохотнул кто-то. Они самые, довольно улыбнулся я. Приятно, когда встречаются единомышленники, которые знают, как я отношусь к тренировкам. Уверен, среди вас дураков нет, но на всякий случай предупреждаю. У клана есть возможности позаботиться о своих интересах. Если кто-то задумал поработать шпионом или набрать у нас ценностей да сбежать, будьте уверены, не получится. Мы очень лояльны к своим людям, и очень нелояльны к недоброжелателям. Тех, кого мои слова не отпугнули, много нашлось. Не все пожелали вступить к нам, где-то треть всего, ну и хорошо. Лишние люди нам не нужны. Вопросов мне еще много задали. И про долю добычи, и про оклад, и про жилищные условия, и даже про наличие борделя. Я поотвечал, а потом скинул заботы на командира рейдера и его людей, дав им наказ честно отвечать, без выдачи секретов, как у нас дела обстоят. Непонимание мне точно не нужно было, стесняться тоже нечего. Поэтому пусть так, забегая вперед, за месяц у нас 300 человек собралось, быть может и больше бы было, но я еще после первой сотни попросил Елену свернуть агитацию. Кнопки выключения не существовало, слухи-то разошлись, вот народ и продолжал идти. Заглянуло к нам куда больше 300. Кто-то сам ушел, кому-то мы отказали, но неважно. Меня такое число за столь короткий срок изрядно удивило. Настолько, что я попросил Елену разобраться, откуда такая толпа. Не случайных людей, а что-то уже умеющих. Серьезные ватаги тоже приходили, что совсем интересно. Кое-какие мысли у меня и у самого возникли. Как им не возникнуть, когда такая толпа постоянно между собой общается и не то чтобы что-то скрывает. Хочешь не хочешь, а многое услышишь, особенно если задашься целью прощупать, чем коллектив дышит. Елена же дополнила мои наблюдения, в кое-каких местах сильно удивив. Если отмотать на 10 лет назад, когда Такин бросил клич о создании школы Шиноби, с добычей камней дела обстояли следующим образом. Точнее, даже не так, ключевое – это сила. Ее искали всеми способами, а камни – один из ключевых способов. Так вот, существует два основных способа заполучить камни. Это убийство магических зверей и убийство демонов. У второго метода результативность куда выше. Еще возможно получить камни в ходе испытания, но ты попробуй эти испытания найди. Демона встретить куда проще. Также возможно получить камни из тех, кто их уже освоил, но этот способ, так сказать, не привносит на рынок ничего нового. Это лишь перераспределение ресурсов, причем с серьезным его сокращением, потому что камни не все выпадают. Демона, ну или тварь, можно повстречать и на поверхности, рядом с аномалиями, но это направление поделено между охотниками, которые скитаются по миру и берут заказы на всяких тварей, и аристократами, которые контролируют некоторые аномалии, чтобы собирать с них ресурсы. Собственно, внутри колодца та же самая ситуация, несмотря на то, что он кажется большим и фактически так и есть, потому что колодец пронизывает разные миры, где территории сколько угодно, на самом деле это обман. Кольца пространства – еще большая редкость, чем легендарные камни. Начинающий отряд не может их себе позволить. А теперь представьте, что вам нужно спуститься в пещеру, таща на горбу мешок с провизией, так, чтобы хватило минимум на месяц пути в одну сторону, и поймете, что да, внутри колодца очень тесно, потому что ближайшие территории давно поделены между группировками. Когда нас в первый раз отправили в колодец, мы в мире Клайдов 2 недели шли, чтобы найти перспективное место. 2 недели. По недружелюбному миру, где легко нарваться на местных, в одну сторону. И это было 10 лет назад. Сейчас ситуация еще хуже. Не скажу, что она в принципе нерешаемая. Опытные отряды с собой носильщиков берут, чтобы самим налегке идти и быть готовыми в любой момент в бой вступить, а не опытные. С каждым годом встать на этот путь становится все сложнее, потому что конкуренция растет. В группировку тоже так себе вариант вступать, потому что желающих много и на позициях мяса неизвестно сколько бегать придется. Ладно бы проблема была только в расстоянии, но дальность пути не гарантирует добычу. Сначала долго тащишься, 3 недели впустую, провизия подходит к концу, ничего добыть в пещерах не получается, вам встречаются демоны, с него ничего не падает. Иронично то, что ситуацию усугубляли шиноби, которым тоже нужны камни, которые регулярно ходят в колодец, которые по подготовке уделывают если не всех, то многих, которых нельзя трогать, потому что, даже завали одного шиноби, вскоре тебе на голову 2 сотни разъяренных бойцов свалится. Ну и экипированы они отлично, благодаря доступу к чужим рынкам, с кольцами пространства порядок, как и с другими артефактами, поэтому наши действовали куда эффективнее. Что такое 1 сотня выпускников каждый год? Вроде мелочь, но эта мелочь выжигала и без того выжженную поляну дотла. Неудивительно, что на фоне этого возник интерес к предложению отправляться в рейды по другим мирам на летающем корабле, что решало вопрос логистики и добычи. Но это далеко не все факторы, которые сыграли свою роль. Елена прямо написала, что мы с Такином виноваты в популяризации пути ныряльщика. С Такином понятно, он ныряльщик, который стал королем. Популярным королем, замечу. Такин ввел единые для всех законы, навел порядок во многих областях, запустил разные проекты, увеличил число рабочих мест. Короче, его любили. Я же был вторым примером, когда из грязи в князи, буквально. Елена говорила, что репутация у меня вполне определенная и общая история известна в массах. Уличный пацан, который своим трудом пробился на самый верх. Герцог, который регулярно делает вылазки в другие миры, что хорошо видно по товарам, которые мы поставляем на рынок. Тут надо сказать, что мы и до этого людей нанимали, но шли они к нам не так охотно. Я поэтому и удивился. Елене я сказал, что бюджет не ограничен, думая, что нам придется перекупать и щедро поощрять деньгами, да и камнями тоже, чтобы к нам пошли, а оно вон как получилось. Люди сами выстроились в очередь и были готовы связать жизнь с кланом. На этом доклад не заканчивался. Дальше начиналось самое сладенькое. Мед для ушей моих. Елена писала, что моя драка с Палем вызвала большой резонанс среди простых ныряльщиков. Оказывается, Он не постеснялся перехватить контроль над многими делами в колодце, поощряя лояльных и задвигая нелояльных. Не, так-то правильно. Я бы и сам так сделал, выкрутил гайки на этой вольнице. Но это я понимаю. А вот народ роптал. Ну, какая-то его прослойка. На фоне чего я стал кем-то вроде национального героя, который за свою семью и в морду принцу дать может, и который занимается реальными походами, а не толкается возле теперь уже второго колодца, который аристократы между собой быстро поделили, не пуская туда посторонних. Любопытная у меня репутация сложилась, от такой один шаг до оппозиции. Может, поэтому так и недоволен, а кто его знает. Как и сказал, в течение следующего месяца мы набрали 300 человек, из-за чего я почти попрощался со сном. Это только кажется, что выстроить систему подготовки для рейдовой группы просто. Казалось бы, повторяя за школой шиноби и все. Ну-ну, в школу приходили подростки. К нам же приходили пусть в основном молодые люди, основная масса которых была в районе 25 лет, но хватало как более молодых, так и более старых. Совсем уж стариков не было, но парочка командиров лет 40 к нам присоединилась. Присоединилось бы и больше, но многие срезались на том, что базовую учебную программу в качестве рядовых пройдут все. Для типичного ныряльщика с одним легендарным камнем, который сам привык рулить своим отрядом, это звучало слишком оскорбительно. Некоторые даже пытались возмущаться. Тогда я предлагал им ранить меня в бою, пообещав, что, если получится, они сразу получат командирскую должность. Как нетрудно догадаться, никто этот тест не прошел. Другой возраст, другой жизненный опыт, уже сформировавшиеся личности. Отличия от школы шиноби хватало. Такин мог себе позволить обучать детей постепенно, год за годом превращая их в матерых бойцов. Я же ставил перед собой другую задачу. Мне нужны были бойцы прямо здесь и сейчас. Следовательно, нужно выжать из всех пришедших максимум. Быстро довести их до уровня нормально действующих отрядов и пустить в дело. В идеале через месяц тренировок сходить в первый рейд. Максимум, через 3 месяца. О чем я сразу объявил собравшимся, что первый поход состоится в ближайшие месяцы. Что возьму только 50 человек. Что с нами пойдет опытная рейдовая группа и еще 50 северян, тоже опытных. А задача новичков будет сводиться не к тому, чтобы набрать легендарных камней до конца жизни, а чтобы выжить и получить опыт, увидеть, как у нас дела обстоят, и что постепенно мы так всех проведем через своеобразное посвящение, а дальше уже дадим проявить себя всерьез. Что касается обучения, то нам, по сути, пришлось с нуля создавать программу с учетом нашей специфики. Каждого требовалось обучить тому, как вести себя на корабле. К орудиям в первый раз решили не пускать, там опытные стрелки останутся, но подготовка все равно нужна. Каждого требовалось научить работать в строю, и вот здесь проблема. Потому что всех шиноби учили действовать в пятерках, никак не толпой в 300 человек. Это совсем другая логика боя, благо я кое-чего нахватался в ордене демоноборцев. Кстати, надо бы узнать, можно ли у них нанять инструкторов, чтобы подтянули нам разные дисциплины. Еще требовалось разобраться с кругами, кто-то не начинал, кто-то уже первый открыл. Научить базовым знаком, хотя бы даю и кирду, чтобы и атаковать могли, и защищаться. Подтянуть стрелковую подготовку, потому что магического дальнобойного оружия у нас с запасом было, грех не вооружить. Десантирование из корабля, изучение повадок демонов, всякие нештатные ситуации, оказание первой медицинской помощи, физическая подготовка, выстраивание иерархии и многое другое. В общем, проще сказать, чего не надо было делать, чем перечислить весь список задач, которые обрушились на нас в эти дни. Отдельно я с Радомирой переговорил. У нее там какие-то свои планы были на развитие артефактного дела, но я потребовал кровь из носу обеспечить всю рейдовую группу отличными артефактами. На это Радомира собрала старших мастеров и завалила меня списком того, что они сделать могут. Очень много чего. Я, когда все предложения выслушал, порадовался, что мы этих людей к нам перетянули. Магическое оружие, магическая броня, это понятно. А вот система замедления падения, уже интереснее и нам на корабле очень пригодится для десантирования. Подобных артефактов на разные случаи жизни, как и сказал, они много предложить могли. Заодно Радомира, раз уж пришел, показала мне 2 проекта в разработке. Первый – обеспечение им безопасности поместья и города. Второй – модификация кораблей. Она закуску выдала мне список материалов, которые нужно было поставить в ближайшее время, как и организовать целый ряд различных мастерских, начиная от цеха первичной обработки и заканчивая особо укрепленными кузницами. Я посмотрел на это дело, поморщился и ответил, чтобы сначала через Елену закупила все, что можно достать в нашем мире. С ней у меня потом отдельный разговор состоялся, по поводу экономики всех моих затей. Лето закончилось, началась осень, уже можно было подбить итог, сколько в этом году люди заработают с земли. Сейчас мы налог не собирали, давая крестьянам возможность закрепиться, но как оно дальше пойдет, спрогнозировать приблизительно могли, что Елена для меня и сделала, заодно составив отчет по тому, сколько мы заработали с прошлых рейдов, сколько приблизительно будет стоить экипировка для одного бойца, сколько стоит произвести снаряды как для личного оружия, так и для корабельного, ну и многое другое мы тоже посчитали. Признаюсь, увидев цифры, я приуныл, потому что, набрав 300 бойцов, я конкретно так подставил всю нашу экономику. Момент выхода на самоокупаемость значительно отодвинулся. Не то чтобы это проблема, по миру не пойдем, до разорения тоже далеко, но придется поработать, чтобы все мои идеи вылились во что-то нормальное. Так что мне было чем заняться в эти дни. Глава 11. Король, или как Спар свои интересы продвигал. Если перед тобой стоит какая-то непосильная задача, то разбей ее на части, которые тебе по плечу. Если попытаться охарактеризовать события последних месяцев, то моя жизнь подчинялась именно этому принципу. Наступил период затишья, чем я и пользовался на полную. Пересобирал свой арсенал, нарабатывал новые навыки, формировал большую рейдовую группу, ходил с ними в походы, обеспечивал Радомиру всем необходимым, чтобы она нас в свою очередь обеспечила, присматривал за переселением крестьян на нашу землю, решал разные вопросы с аристократами. Удивительно, но факт, за осень к нам никто из недругов не пожаловал. Адам тоже пропал с радаров и не давал о себе знать. Со второго колодца ничего убойного не вылезло, но и ценного там не то чтобы много нашли. Из интересного несколько вещей случилось. Я все же нанял бригаду магических строителей в другом мире. Пришлось идти на поклон к ордену, чтобы оказали протекцию и выступили гарантом. Как выяснилось, никто без подобного в другой мир не пошел бы, а то мало ли, ушли мастера и не вернулись. Протекцию мне просто так давать не хотели. Я не стал привлекать Клауса, слишком это большой калибр. Сам договорился с одним из комендантов. Самое интересное, что плата за услугу была выгодна и мне. Раньше я об этом не слышал, но, оказывается, помимо обычного членства в ордене, можно было выступать как командиру крупного отряда. Мы не одни такие были, но и не сказать, что подобных образований много в ордене состояло. То, что на корабле перемещались, могли сразу прыгнуть в нужный мир, специализировались на поиске сложных целей и были готовы брать задания повышенной опасности, серьезно подняло мой статус. Так и получил протекцию. Буквально договорился, что мне рекомендации, а я за это несколько заданий, подходящих для нашей рейд-группы, выполню. Замечу, что на обычных условиях часть добычи отходит ордену по стандартной для всех ставке. Поэтому и говорю, что оплата была мне выгодна. Я и так хотел получить наводки на места, где много демонов обитает. Так как жили на юге, где теплый климат, мы могли себе позволить куда больше, чем тот же Гац, который должен был успевать делать все дела до зимы. Конкретно, начать созывать к нам крестьян. Сейчас у нас около 1000 людей проживало. Это не так уж много. Я бы сказал, крайне мало. Нам требовалось заселять регион, захватывать новые земли, ставить там поселения, а еще обеспечивать всех остальных, воинов и мастеров. Поэтому я и дал распоряжение сделать так, чтобы на каждого специалиста приходилось по 100 крестьян, для чего требовалось увеличить численность населения почти в 10 раз. Елена занялась агитацией. Я выбил у Такина 2000 пленных пиратов, которых перекинул на наши стройки. Тим же, который должен был обеспечить город всем необходимым в плане зданий, прямо заявил, что сам он заданный мною темп не потянет. Поэтому я и заморочился, чтобы нанять нам бригаду специалистов в 200 человек, которых в итоге и перебросил. У нас и до этого повсюду стройка кипела, а сейчас масштаб вышел на новый уровень. Отдельного упоминания стоит то, как я в гости к герцогам и баронам заглядывал. Все это время Елена методично фиксировала, кто нам палки в колеса вставляет. Отсутствие жесткой реакции с нашей стороны они воспринимали как поощрение. Когда мы агитацию начали, многие активизировались, начав мешать с двойным рвением, что в итоге меня окончательно достало. Вот я и заглянул, наглядно показав, почему мой клан носит название «Грозовой». Внешне все было мило, я просто без спроса приходил в гости, точнее, прилетал, спускался прямо во двор и ждал, пока прекратится суета и меня пригласят посидеть, выпить чайку да поболтать о погоде. Ну а что еще они могли сделать, когда к тебе прилетает человек, способный сражаться один против армии, выгнать его ты физически не можешь. Я так несколько раз делал, и неизменно все по одному сценарию протекало. Меня на себя брала жена главы рода. Последние обычно работали вне дома, и за ними в срочном порядке посылали слуг, чтобы сообщили о появлении столь опасного гостя. А чудо, что герцоги, что бароны прибегали в течение получаса, сильно встревоженные. Кто-то вел себя скромно, кто-то возмущался и чуть ли не обвинял. Я отвечал спокойно, был предельно вежлив и сводил все к желанию подружиться и познакомиться поближе с господами-аристократами. Я специально выбирал ясные дни, и надо же такому случиться. Прямо злой рок какой-то. Стоило мне появиться, как ясное небо затягивали свинцовые тучи, которые как раз к моменту появления глав родов обрушивались ливнем и молниями на земли. Этикет не позволял меня в такую погоду выставить за дверь, так что фарс продолжался. Меня боялись, но терпели и развлекали беседами. Хватило несколько повторений, чтобы до общества дошло. Грозы приходят со мной, а то, что это случается, когда надо вести какие-то важные грузы и дорогие, размывает настолько, что господа аристократы начинают терять деньги, просто совпадение. Как и то, что вскоре появлялись слухи о том, что город страдает из-за аристократов, которые прогневали защитника королевства, который вынес им пока что безобидное предупреждение. Елена развлекалась на полную катушку, манипулируя общественным мнением и сполна расплачиваясь за все обиды. Так и на это отреагировал. Прислал письмо с одним предложением. Не надоело баловаться? Я ему не ответил, потому что не надоело. Я, можно сказать, только во вкус вошел. Пока решались всякие вопросы, закладывались верфи для морских кораблей, строились заводы под руководством Шупы, налаживались торговые пути, осваивались земли и заключались договоры с поселениями, которые мы продолжали находить в округе, вопрос с духами никуда не делся. Гэцу 2 недели обиженный ходил, но, когда я начал тренироваться всерьез, подключился к процессу, попробовал меня отвлечь новым направлением, способностью принимать удары на тело, иначе говоря, избивал меня. Задумка оказалась перспективная, я был прав, когда думал, что достигну быстрого прогресса. Переработав хорошо известные мне принципы нанесения ударов, я выдвигал одну версию за другой, что им противопоставить. А дальше была хорошо понятная мне работа, когда методично нарабатываешь проценты. К примеру, при грамотном расслаблении тела можно было процентов так на 20-30 снизить урон. И подобных фишек мы за 2,5 месяца нашли в избытке, что заставило меня пересмотреть вообще весь стиль боя, но я не против. Мне нравилось повышать свою эффективность. Второе, на чем мы сосредоточились, навыки маскировки. Я припряг к этому делу Шарда и выбивал из него знания, которые адаптировал под себя. В то же время он отобрал 20 учеников и при поддержке Радомира и ее артефакторов пытался создать особый отряд невидимок. Но это было обычным рабочим процессом, а вот с подготовкой к походу в мир духов дела обстояли куда интереснее. Когда более-менее разобрался с выстраиванием процесса тренировок, после первого удачного рейда в ледяной мир мертвых, где мы провели 10 дней и набрали добычи, я заново поднял вопрос, уточнил у Такина, отобрал ли он людей, и заявил, что если да, то до конца мероприятия они должны поступить в мое полное распоряжение с целью прохождения подготовки. Такин ответным письмом пригласил к себе, и мы с ним детально обсудили, какие люди для этого лучше всего подойдут. Я и ему предложил сходить, но он отказался. Кажется, решил посмотреть, что выйдет из этой затеи. Пусть смотрит. Я-то постоянные экскурсии устраивать не собираюсь. Акция, скорее всего, будет разовой. Зарекаться не буду, но повторять в планах пока нет. Тут бы с этим разобраться, потому что слишком много подводных камней всплыло. Гэцу отказался меня консультировать относительно того, как отобрать достойных кандидатов. Я не расстроился, попросил собрать всех, кого в принципе можно отправить, и накрыл их давлением духа, отмечая, кто лучше выдержал испытание. Так и отобрал 50 человек, перевез их к себе, а дальше сам разработал программу тренировок. Гэтсута много меня обучал, как дух развивать, так почему бы не взять это, не адаптировать под новичков и не попробовать пробудить у них дух? Меня ведь также из Иксов подготовили, чтобы я попал в мир духов. Где-то на стыке этого я и действовал. Перелом в ситуации случился, когда я озвучил Гэтсу, что хочу Вологодских с собой прихватить. Почему-то волку эта идея совсем не понравилась. Он подключился к нашим тренировкам с условием, что затягивать не будем и пойдем этим составом. Я согласился, потому что не знал, когда Вологодские вернутся, в каком состоянии и на что согласится Мария. Ожидать можно было чего угодно, поэтому строить вокруг этого планы. Нет на это у меня времени. Если потребуется, потом отдельно свожу. Как-то так вышло, что у нас не осталось вещей из того мира. Переместиться сразу туда мы не могли. Поэтому, когда с подготовкой было закончено, я вместе с Шупой отправился в поход и за несколько дней нашел нужный мир. Я ничуть не удивился, когда нас на входе встретила сладкая парочка. Зик никак не изменился. Это был все такой же мощный старик. Изменения от Аппы тоже ждать не стоило. Что взять с духа? Этот плут предстал в образе безобидного создания, но я не повелся. Не знаю, что там во мне изменилось, но сейчас я ощущал огромную духовную силу этого ХМ. Ну да, дракона. Вы ведь уже знаете, зачем я пришел, сказал я, остановившись напротив. Начать войну, ответил Аппа, высунув язык. Зик же недовольно засопел, сверля нас взглядом. Громкие слова, Аппа. Адам создал с помощью сердца вашего мертвого короля мир духов. Теперь ваши земли не уникальны. То, на что вы подбивали наш отряд, больше не актуально. Ваш король не вернется. А нового, что-то мне подсказывает, так и не появилось. Ты прав, короля нет, продолжая дышать как собака с высунутым языком, ответил Аппа. Вот странность. Как-то раньше я не задумывался об этом, но другие духи не умели обращаться напрямую к не своим людям. Аппа умел. А ты, Зик, что скажешь? Спросил я. Пропустишь или будем драться? Гэтсу выпрыгнул из меня в образе мужчины. Отошел в сторону, будто не со мной явился. Посмотрите, кого вы мне впарили. С обидой сказал он. Совсем не управляем. На это я лишь тяжело вздохнул. Мастер Гэтсу, сдержанно кивнул Зик. Если отпинаешь мальчишку, я только за, ответил ему Гэтсу. Как мило, на чьей же Гэтсу стороне? В первую очередь на своей, очевидно. Согласно последней воле короля, этот мир закрыт, заговорил Аппа. Волю короля может отменить только король, а ты не он. Хватит слов, провидец. Ты тратишь мое время, а ты не очень-то вежлив. Все претензии к моему учителю, пожал я плечами. Паршивец, процедил Гэтсу. Мы не пропустим тебя, сказал Аппа. Его очертания расплылись, он превратился в белого дракона, который навис надо мной. Если ты думал, что вид ящерицы меня впечатлит, то очень ошибся, усмехнулся я. Аппа видел, что грядет, видел, что будущий король вернулся к нему, видел, сколько раз уже изменилась его судьба и как шатко будущее, видел, как грядет эпоха перемен и как готовится родиться новые боги. Аппа боялся, его не пугали перемены, только то, что он мог ошибиться. Слишком велика будет цена. Будущий король обрел решимость, он готов сокрушать всех на своем пути, но Гэтсу так и не справился, не смог его направить и помочь обрести мудрость. Драконы мудры и сильны, тебе стоило бы их уважать, ответил Аппа, продолжая отыгрывать свою роль. Ты пришел сюда взять силой то, что тебе не принадлежит. Никакого принуждения, Аппа, спокойно ответил Спар. Я не собираюсь заставлять духов, союзы будут заключены добровольно, это не отменяет воли короля. Кто будет воплощать его волю в реальность? Также спокойно спросил теперь уже мужчина, а вовсе не юнец, который предстал перед ними в прошлый раз. Иначе это опять пустые слова. Либо деритесь, либо уйдите с дороги, либо помогите. Простой выбор. Если бы он только был простым, вздохнул про себя древний дракон. Так и быть, ответил он. Мы проверим тебя. Аппа атаковал мгновенно. Духовная сила вышла из него, обрушилась на человека. Волосы того растрепало. Он чуть прищурился, но на этом все. Аппа усилил давление, камни вокруг начали крошиться. Человек стоял. «Ты по-прежнему тратишь мое время», — ответил он спокойно. Зик сошел со своего места. Его удар был прост, но беспощаден в своем исполнении. Спартанец перехватил руку, увел чудовищную мощь в сторону, оттолкнул Зика. «Я не хочу с вами драться, не вынуждайте меня». «Совсем не хочешь уважить старика?» – начал заводиться Зик. «В прошлый раз ты был посмелее, если вы так просите. Теперь уже на дракона обрушилась чужая сила. Аппахнул, когда его придавило и вжало в землю. Удар был настолько силен, что часть скалы обрушилась и провалилась вниз, в проход к другим мирам. Зик ударил второй раз, Спар ответил жестче. Силовая волна разошлась в стороны, отсекая еще кусок камня. Трещины побежали в стороны, и Аппа понял, что так они разрушат все вокруг. Он ударил точечно, но, кажется, Гэцу был все же хорошим учителем. Его ученик игнорировал удары древнего дракона. Хуже того, Аппа видел, как спокойствие утекает из глаз Беловолосого. Ее заменяет нечто другое, абсолютное и сокрушающее. «Хватит», — прохрипел Аппа. «Проверка пройдена», — снова откинув Зика в сторону, спросил Спар. «Что дальше, древний дух? Будете мешать или помогать? Мы будем наблюдать. Сам совсем разбирайся, как скажете. А ты, Гэцу, что, раз так не нравятся мои действия, то вот он, твой дом. Оставайся здесь, если хочешь». Гэцу от этих слов дернулся. «Сам виноват», — подумал Аппа. «Так и не принял ученика до конца, так и не встал на его сторону». «Пошли», — сказал Спар своему другу, который все это время спокойно наблюдал за происходящим. «Или Бунта тоже захочет пообщаться со старыми друзьями. Он пойдет с нами», — ответил Шупа. «Отлично, тогда вперед». И они ушли. Гэцу остался. «Ты доволен, провидец?» — сказал он раздраженно. «Неправильный вопрос, Гэцу», — ответил Аппа, принимая свой прежний облик. «Когда видишь столь страшное грядущее, мало что способно сделать тебя довольным. У мальчишки еще есть шансы стать истинным королем. Где ты увидел мальчишку?» — спросил насмешливо Аппа. «Смотри, доиграешься. Откажется от тебя, вот позор будет. Да чтоб ты подавился, чертов дракон!» — выругался Гэцу и ушел. Аппа проводил его взглядом и прилег. «Что дальше?» — спросил Зик. «Я бы хотел погрызть косточку», — честно ответил Аппа. «Не смешно», — сказал недовольно Зик. «Чувствую, грядет нечто плохое. Это буря. К нам ведь пришел повелитель бурь». Аппа не видел будущего четким. Его посещали образы. За века практики он научился их понимать, но все равно своими глазами увидеть эпохальное событие было куда интереснее. Поэтому все следующие дни Аппа видел то, как образы превращаются в реальность. Беловолосый и правда принес бурю в их мир. Он добрался до поселения и заявил, что собирается сделать. Вести стали расходиться между племенами. Был объявлен большой сбор, на котором Беловолосый выступил со своим посланием. Вскоре он привел корабль со своими людьми. Кто-то из селений согласился помочь с обучением и подготовкой. Тем временем в мире духов поднималась куда более сильная буря. Не все обрадовались появлению чужаков. Кто-то хотел поквитаться за прошлое. Кто-то жаждал, наоборот, заявить о себе и получить власть. А кто-то хотел воспользоваться шансом и отправиться странствовать. Не прошло и месяца, как Беловолосый открыл проход для своих людей в мир духов, и они все переместились туда, разбрелись в разных направлениях. Гэцу, дух охоты, все же предпочел помощь и создал для каждого тропу судьбы, что вела туда, где можно было обрести подходящего учителя. Сам же спартанец отправился к горе Мьёбаку, где встретился с другими духами. Началась великая битва. Беловолосый бросил вызов и заявил свое право стать королем. Духи не признали его и попытались уничтожить. Аппа каждый раз вздрагивал, когда чувствовал смерть очередного духа. Тысячи представителей их уникального вида полегли в том сражении. Беловолосый выжил и взошел на гору, где и промедитировал трое суток, пока все его люди не закончили испытание. Казалось, сама судьба благоволила ему. Союз заключили все. Здесь и сейчас не было случайных, не готовых людей. Быть может, и правда судьба. А быть может, дело в том, что Беловолосый занял место короля, и после битвы все духи притихли, не рискнули устроить охоту на чужаков. Среди них были и две жены Беловолосого. Одна заключила союз с духом целительства, вторая – с духом ремесла. Аппа видел, что обеих ждет интересная судьба. Если выживут, люди вернулись из мира духов. Это стало шоком для всех племен. Мало кто верил, что у них получится. Эпохальное событие случилось. Запрет прошлого короля был снят. Мир вышел из изоляции. Родился новый король духов. Когда пришел домой и, уделив всем внимание, остался один, я развалился в кресле и с удовольствием вытянул ноги, наслаждаясь тишиной. Как-то я подустал. Поход в мир духов закончился благополучно. Прямо сейчас Василиса с Радомирой хвастались перед Розой и остальными женщинам в доме своими новыми духами. Ну, пусть хвастаются. Уверен, Роза тоже захочет, да и много кто еще пожелает, но это будет когда-нибудь потом. На самом деле можно было бы значительно расширить наш состав, но что-то многие отказались. Роза была не в кондиции, сейчас она только домом занималась, от тренировок и подготовки категорически отказалась. Как и Тим, который сказал, что боится представить, с каким духом может заключить союз и куда их это заведет. Также отказался и Гац. Я ему предлагал вместе сгонять, если он подготовит людей, но, видимо, наш северный герцог с этой задачей не справился. Или, во что мне верилось куда больше, он решил, как и Такин, посмотреть, что выйдет из затеи. Посмотрели. Скоро новости дойдут до них, а дальше пусть сами туда прутся и решают вопросы. Потому что я, как и сказал, вымотался до предела. Встреча с Зиком и Аппой прошла не так жестко, как я опасался, но и не так тепло, как надеялся. На этот раз они не выглядели подавляюще мощными, как в прошлый раз. Я сам удивился тому, насколько сильнее стал. Самое сложное было дальше. Переговоры с племенами и духами, общий сбор, подготовка. Чего только битва в мире духов стоила. Гэцу не ошибся, когда предсказывал, что нас попытаются уничтожить. Попытались. С печальным для себя итогом. Еще тяжелее было, когда я присматривал за всеми людьми, чтобы их не убили и чтобы слияние нормально прошло. В общем, слишком много дел и ответственности свалилось на меня в этот месяц. Нужно передохнуть. Планы на отдых у меня были самые серьезные, но мне захотели помешать. Ночь я провел с Калией. Так как ее беременность вышла на финальную стадию, у моей жены появился особый статус, а вместе с ним и большая часть внимания была направлена на нее, что было не совсем моим выбором. Я-то не против, но мои жены как-то сами решали подобные вопросы, чем изрядно меня радовали. Страшно представить, что начнется, если я вдруг решу кого-то выделить. Утром, после общего завтрака, Роза попросила переговорить со мной в кабинете. Я немного удивился. Вроде бы жена пока не вернулась к какой-либо работе, если не считать редких исключений, когда нужны были ее способности. Поэтому странно, что она сама инициировала общение именно в кабинете, то есть как раз по рабочим вопросам. «Тебе письмо», — сказала она, когда мы прошли внутрь. «От кого?» «От отца». «Твоего?» «Твой пока не вернулся», — улыбнулась она и протянула мне вскрытое письмо. «Это письмо для меня или для тебя?» «Было два письма. Это для тебя. А ты его посмотрела. А что, у тебя секреты от меня?» Улыбка супруги стала шире. Хмыкнув, я развернул письмо. Прочитал. Понял, к чему весь этот спектакль. Папочка решил действовать через дочку. «Как низко», — сказал я. «Мой ответ нет. Так отцу и передай, что в ближайший месяц я никуда не собираюсь. Почему-то я была уверена, что ты так и ответишь», — понимающе кивнула Роза. «Уверен, не очень красиво получится. Не очень красиво было, когда эти неудачники прессовали наши бизнесы, вставляли палки в колеса и распускали лживые слухи. Моя доброта заканчивается на том, что я их не вырезал, а идти спасать. Взрослые люди, пусть сами разбираются. Это могло бы помочь наладить отношения с отцом», — мягко заметила Роза. «Дорогая моя женщина», — сказал я не без доли ехидства, — «единственный мой косяк перед Такином, и то очень условный, это то, что я избил Паля, который сам напросился. За это Такин лишил меня части добычи, в том числе раздал флагманы герцогам, не способным с ними справиться, и за это я ему сделал одолжение, сводив 50 его шиноби в мир духов. Между прочим, удачно, как ты вчера узнала. Не знаю, что думает Такин, но, в моем понимании, я уже внес достаточный вклад, чтобы разрешить все наши разногласия. Или ты не согласна? Да, но вы делаете общее дело. Скажи это Палю, который закрыл глаза на чужаков, что чуть не стоило Калии жизни, да и тебе тоже, между прочим, как и всем моим детям. В общем, эту тему лучше не тормошить, а то, как вспомню, опять ярость поднимается. Что, совсем никак не уговорить? Надула губки Роза. Милая, если будешь так играться, отправлю тебя еще разок в декрет, улыбнулся я. А я и не против. Как будто копаться в чужих мозгах так весело, фыркнула она. Если ты серьезно, подался я вперед. Роза внимательно на меня посмотрела и поспешила удалиться. Я тут вспомнила, у меня столько дел. Ага, конечно. Проводив жену насмешливым взглядом, еще раз глянул на письмо. В мире духов мы пропадали чуть больше месяца. Дома царил порядок, а вот в королевстве. Такин по каким-то своим соображениям раздал герцогам флагманы пиратов. Те самые, которые позволяли перемещаться между мирами. Решение, на мой взгляд, спорное, но плюсы я тоже вижу. Почему бы и не поощрить герцогов? Добьются успеха, королевство станет сильнее. Облажаются, так тоже не так уж плохо, поумерят гонор. Как бы там ни было, один из герцогов, тот самый, который на меня больше всего бочку катил, спустя несколько дней после нашего ухода отправил команду в мертвый мир, на неделю. Получается, они должны были вернуться 3 недели назад. За этот срок они 100 раз сдохнуть успели. А если не сдохли? Ну, я был готов впрягаться только ради своих. Сложно представить, сколько мне должны заплатить, чтобы я пожертвовал временем с семьей и другими делами ради непонятно кого. Поэтому пусть кто-то другой с проблемой разбирается. В конце концов, что за ерунда? У Такина полно исполнителей, кому это по силам? Мог бы того же Гатса отправить. Хотя, ах да, не подумал. Перемещение-то часто происходит в случайную точку. У нас еще ни разу не вышло так, чтобы попасть в то же самое место в мертвом мире. Поэтому нужна хорошая поисковая команда. Возможно, поэтому Гатс отказался или не послал шиноби. В теории они могут переместиться на другой материк, за 1000 километров. Так себе перспектива, но плевать, не моя проблема. Если Такин думает, что на меня через Розу воздействовать можно, то это как-то наивно. Давить на меня не стали. На следующий день я дал ответ с коротким посланием, что в ближайший месяц занят. А еще через день без предупреждения вернулись вологодские. Глава 12. Вологодские, или как Спар в ситуации разбирался. Вологодские появились без всякого предупреждения. Постоянную связь мы с ними не держали. Тамара иногда с помощью Клауса заглядывала к ним. Случалось это где-то раз в 3 недели, то чаще, то реже, в зависимости от того, что происходило вокруг. И то началось это после всех основных событий последних дней, когда постоянные нападки закончились. Они закончились, а ухаживания Клауса восстановились. Будто специально выжидал, когда затишье настанет. Не исключаю, что так оно и было. С его стороны притормозить – логичный ход. Тамара бы не смогла отойти, да и задала бы резонный вопрос, что, раз такой активный, давай помогай. Ну да ладно, их отношения – отдельный вопрос. Мы, в смысле наше семейство, до сих пор гадаем, было ли что-то у Тамары и Клауса, или они до сих пор ограничиваются обычными свиданиями. Лично я, который никогда ни за кем не ухаживал, считал, что до постели быстро дойдет, а вот остальные с этим не были так согласны. Сама Тамара молчала, лишь приносила новости, что у родителей все хорошо. Относительно, конечно, сам не видел, но Люций передавал, что Мария проходит через ряд тяжелых процедур, которые затянулись дольше ожидаемого. Наконец, они появились дома. Днем, когда я занимался делами и находился вне поместья, узнал об их появлении благодаря духу-защитнику. Тот постепенно развивался, как и его способности. Сейчас он был способен дотянуться до меня в пределах города. Отложив дела, я поспешил домой. Возвращение этой парочки – важная веха. Мне и банально любопытно, что там у них и как, и немного тревожно. Уж молчу про то, что возвращение Вологодских было важной частью моих планов. Создав знак гравитации при помощи плаща, я быстро долетел до дома и увидел эту парочку, которая шла от стены к поместью. Их уже заметили и вышли встречать, но Вологодские явно не торопились, давали отреагировать. Я приземлился рядом с ними. Первым повернулся Люций, бросил на меня ничего не выражающий взгляд. Это обычное его состояние невозмутимости, я не удивился. Мария же посмотрела откровенно тяжелым, подавляющим взглядом. Ожич не ожгла, но как-то она не выглядит как человек, который получил желаемое. А вот и мой дорогой племянник, сказала она с многозначительной интонацией. Ну что, веди в дом, показывай дочь да рассказывай, как у вас дела, как же обнять дорогого племянника. Улыбнулся я, при этом смотря внимательно. Что-то не то. Ну что, обойдешься, фыркнула гроза, развернулась и направилась к дому. Я посмотрел на Люция, тот чуть поджал губы и качнул головой. Ясно, у них ничего не получилось. Неожиданно, первой встречать вышла Роза. Я пусть и стоял вдали, но видел, что супруга встретила Марию также оценивающе. На всякий случай я поспешил туда, чтобы контролировать ситуацию. В голове крутились глупые мысли о том, что Вологодских могли обработать ментально и, добравшись до дома, она нападет на семью. Сомнительно, но лучше проконтролировать. Мария, стоило увидеть ей Софию, сразу расцвела, расслабилась и стала выглядеть куда более мирно. Вокруг мигом народ собрался. Прислуга начала готовить стол. Серьезные разговоры были отложены на потом. Я в стороне стоял, на меня внимания почти не обращали. Было время подумать. Признаюсь, я разочарован и озадачен. Для веры в то, что в этот раз Вологодских ждет успех, были серьезные основания. Главное, это несколько архимагов. Казалось бы, причем они здесь, но на самом деле еще как причем. Наш мир взаимодействует с колодцем 70 лет. За это время появилось несколько поколений ныряльщиков. Выросли по-настоящему элитные бойцы, способные дать отпор элите других миров. Но есть один нюанс. Этих элитных бойцов по пальцам одной руки пересчитать можно. Мы, в смысле элитные бойцы, кое-как дотягиваем до уровня магистров. Обычных легендарщиков в районе 1000, максимум 2. Остальные – просто никто. Прозвучит цинично, но так оно и есть. Тим собрал самых талантливых детей, у которых нашлись зачатки магического дара. При этом их потолок без использования зелий и камней – 2-3 знака максимум. Сами земляне не умеют создавать зелья. За это надо сказать спасибо Дроу, то есть спасибо другой магической цивилизации, у которых за норму считается возможность изучить 15-20 знаков. Если проводить аналогии, это удел обычных крестьян. Элита же способна выучить сотни знаков. Полноценный магический язык, который делает их настоящими магами. При этом шарды по меркам продвинутых магических цивилизаций считаются дикарями, живущими племенным строем. Нам, чтобы перестать быть такими же дикарями, нужно собрать 1000-другую детей, напичкать их зельями и камнями, выжать максимум из потенциала, дать качественное обучение и простимулировать, чтобы они дали потомство. Чем больше потомства, тем лучше. Дальше мы должны взять их детей и повторить весь цикл, напичкать камнями и зельями, дать качественное образование и простимулировать как следует размножиться. Тогда лет через 50 у нас появится несколько тысяч более-менее талантливых, пусть и слабеньких, но все же магов, которые начнут развивать магию как таковую, целительство, артефакторику, алхимию, зельеварение и все прочее, что и позволяет обществу создавать магов. По факту, когда у нас появятся все эти направления, которые будут не держаться на отдельных личностях, а стоять на разных конкурирующих школах с сотнями учеников, тогда мы сможем называться полноценной магической цивилизацией. Когда же у нас появятся роды, которые начнут воспроизводить магистров, и это станет нормой, мы перестанем быть сосунками, которых легко уничтожить. Если же будем повторять все эти действия 1000-другую лет, то, глядишь, у нас появятся и архимаги. Не один случайный, который где-то на просторах колодца силу нашел, а именно человек, продукт народа и цивилизации. Иначе говоря, общество, где систематически рождаются магистры и архимаги, в плане науки находится на принципиально иной вершине, если сравнивать с нами и большинством цивилизаций, которые встречаются на просторах миров. Это первый фактор, на котором строились мои ожидания. Второй, Мария многое про свои приключения рассказывала и не упоминала про то, что проходило лечение в настолько продвинутых мирах. Надо сказать, что нам сильно повезло, когда я договорился с Клаусом. Стечение нескольких случайных факторов, которые породили уникальную возможность. В общем, в моем понимании, если кто-то и мог помочь, то как раз целители Клауса. Ну, или не его целители, а из его мира, что неважно. Специалисты из развитого магического мира. Конечно, был целый ряд вопросов, которые способны легко перечеркнуть мои рассуждения. Не факт, что Клаус направил Вологодских к лучшим специалистам. Не факт, что они действительно пытались помочь. Не факт, что в других местах нет специалистов еще круче, каких-нибудь архимагов целительства. Но это все так, пустые рассуждения, потому что выбора у нас нет, никто альтернатив не предлагает. Всерьез же заниматься этим вопросом, как бы цинично ни звучало, но я не хочу положить свою жизнь ради решения этой упорно нерешающейся задачи. Надо узнать, что там случилось, а потом уже думать. То, что Мария расслабилась в доме, было обманчивым впечатлением. Маска, не больше. Хватало ее часа на два застолья. Когда все наболтались, она вместе с мужем ушла к себе. Я пошел их проводить, и уже на входе, остановившись, Мария сказала, что встречаемся через час на полигоне. Клаус обещал, что гроза станет сильнее. Кажется, так оно и вышло, и кое-кто сейчас хочет поквитаться со мной. До полигона они добрались раньше меня. что выглядело несколько смешно, потому что я прекрасно видел, как они выходят и куда направляются. Меня дожидаться не стали, но это проще простого, их догнать, чего я делать не стал, а то как-то глупо бы получилось. Сам не знаю, почему так решил. Приземлился я, когда Мария уже встала на изготовку. Люций в стороне остался. «Не хочешь для начала рассказать, что там у вас случилось?» — спросил я. «Нет», — коротко ответила гроза. «Как жестоко, мучить неизвестностью. Переживешь. Готов? Нет. Что за детский сад? Считай, что хочу опробовать свои новые силы», — мило улыбнулась Мария. «Так тебя, значит, прокачали, и ты вышла на новый уровень. Эй, Люций!» — крикнул я. «Совсем хватку теряешь. Даже жена обошла. Я его люблю не за то, что он сильнее меня», — встала на его защиту Мария. «Хватит меня провоцировать. Лучше посмотри, чему я научилась». Мария сплела пальцы, и меня окружила клетка из молний. «Вау, как круто», — без энтузиазма произнес я. «Молнии, так необычно. Это не просто молнии. Видишь ли, в мое лечение входило восстановление всех сил, а для этого требовались полноценные тренировки. Клаус в щедрости своей обеспечил меня парой наставников, которые наглядно показали, насколько примитивно я раньше действовала. Это типа начало речи о том, какой крутой ты стала», — спросил я все так же равнодушно. «Могла бы и не утруждаться». Мария наклонила голову, с любопытством изучая, что будет, когда я коснусь клетки из молний. А я коснулся. Обхватив молнии, раздвинул их в стороны и вышел наружу. «Энда», — цокнула она языком, — «придется по старинке. Кто тебе позволит?» — улыбнулся я, выпуская дух. План был прост: зафиксировать Марию, не дать ей использовать магию. Так оно и вышло. Я заблокировал руки, развел их в стороны. Женщина дернулась пару раз, но вырваться не смогла. И вот тогда она меня удивила. Это была короткая, темная вспышка. Цвет, ладно, не важен, а то, что она впервые на моей памяти задействовала духовную способность, это неожиданно. В теории, любой человек способен на нечто подобное. Дух – это защитная оболочка души. Она есть у каждого. А вот талант, чтобы ощутить дух и развить его, имеется далеко не у каждого. Раньше Мария говорила, что ей это направление совсем не давалось. Поэтому она и не освоила нечто подобное, как ту же ярость у Люция. Видимо, те времена в прошлом. Ее дух был посредственным, но неожиданного выпада хватило, чтобы она вырвалась из оков, сложила фигуру из пальцев и атаковала меня. Я бы мог 10 раз уйти с линии атаки, но не стал. Интересно же, что там за высшую магию гроза освоила. Это точно была вариация на тему того, что она против меня раньше использовала. Гаусс атаки на новом уровне. Я выставил перед собой многослойные щиты, в которые гроза и продолжила долбить. Закончилось это тем, что она выпустила молнию, тоже непростую. Я и сам не дурак молнией вдарить, но тут мне показали, что есть еще куда расти. Молния была совмещена с заклинанием, и меня подловили, откинули взрывом, вбили в землю. Мария поднялась в воздух и продолжила закидывать заклинаниями оттуда. Ух, как разошлась, что-то слишком жарко становится. Пора прекращать этот балаган, а то еще излишне уверует в себя, а неподконтрольная мне гроза дома не нужна. Чем хорош скачок, так это тем, что это перемещение сквозь пространство, а значит и препятствия. Чем хорошо боевое предвидение, так это тем, что оно значительно расширяет сенсорные способности и позволяет, в частности, определить, где гроза наэлектролизовала воздух, чтобы поймать меня на перемещении. Она не в курсе, что дальность этой способности значительно выросла у меня. Я переместился в сторону, закутался в плащ, слился с местностью, активировал парочку знаков, которые узнал Лушарда, использовал артефакт, который собрали в мастерской. Получилось настолько удачно, что Мария еще несколько секунд долбила в пустоту. Люций меня наверняка видел, но предупреждать не стал. Гроза остановилась, огляделась. Я тоже замер, желая проверить, вычислит она меня или нет. Надо же, под своими чудо-глазками не увидела. Не зря я столько часов угрохал на то, чтобы совместить свои наработки, идеи Гэтсу, знания шардов и артефакты, которые мне сделали. Плащ тоже развил. Крайне интересная штука мне когда-то досталась. Он впитывал буквально все. Жрал энергию за обе щеки. Подпитывался духом. Взамен в нем постепенно появлялись новые нужные мне свойства. У нас что-то типа соглашения возникло. Я делал запрос, в какую сторону развиваться, и предоставлял энергию. Он развивался, постепенно обрастая новыми свойствами, скрывающими то или иное. Мария продолжила электризовать воздух, захватывая своей стихией пространство вокруг. По себе знаю, что подобный способ контроля требует очень высокой концентрации и мастерства. Ну ладно, поиграли и хватит. В момент, когда Мария отвернулась, я подхватил самый обычный камень с земли и метнул. С хлопком камень исчез и врезался в защиту женщины. Ха, защита-то выдержала, но грозу мотнула и отбросила в сторону. Не сильно, но обидно. В ответ она метнула новое заклинание. Я ушел в сторону, на полную задействуя боевое предвидение. Спасибо тебе, старик Шау, ты реально многому меня научил. Мария была чудо как хороша, настоящее воплощение древней богини войны, разъяренной и могущественной. Я же, подобно такому же древнему герою пройдохе, задействуя технику перемещения, уворачивался от всех атак и неумолимо приближался. Гроза попытался меня накрыть гравитацией и отправить вниз, но я выставил щит духа и оказался рядом, перехватывая ее руку.